Иван тоже обняла ее, видимо, под влиянием угрызений совести. Я решила последовать их примеру, чтобы не выделяться и не привлекать к себе излишнего внимания. Видимо, я недостаточно обдуманно вела себя все это время, если Липскомб и Эдвардс задавали Ивон вопросы обо мне. Чертов Эдвардс. Хотя подождите. Может быть, тут дело обстоит так же, как и с запиской Ивон, где смысл меняется в зависимости от точки зрения. Может быть, Эдвардс и Липскомб задавали вопросы о реакции людей на смерть Тедди, о людях, которые были с ним в хороших отношениях, а Ивон упорно подталкивала их ко мне, в основном, чтобы оттолкнуть от себя. Я вцепилась в эту теорию крепче, чем Хелен в сумочку, и поклялась находить в ней утешение, по крайней мере, в ближайшее время. Наш отряд, Трисия, Хелен, Ивон, Гретхен и я, прибыл в конференц-зал. Фред без энтузиазма предложил пойти с нами, чтобы вести протокол, но Гретхен сказала, что справится с этим. Фред страшно обрадовался. Ни для кого не стало сюрпризом, что Трисия прекрасно расписала планы на субботу, так что мы все быстро вошли в курс дела. У нее были образцы тканей, фотографии цветов, наброски того, как все будет устроено в церкви и на приеме. Трисия отметила, что нам очень повезло, и в Эссекс-хаус отменили свадьбу, так что нам удалось застолбить их бальный зал. Трисия и Хелен решили, что прием будет в Эссекс-хаус, потому что, как сказала Хелен, для нас, Тедди, это место имело особое значение. Она произнесла это без иронии или горечи, чем заслужила высшую оценку по моей шкале. К тому же она сказала это, не глядя на нас, что тоже сыграло роль. Насколько много знала Хелен о Тедди? Действительно ли она хотела знать? К сожалению, рано или поздно ей придется узнать, но, возможно, все сложится удачно, и она вынуждена будет столкнуться с этим только после приема. Хелен вытащила список из сумки. Трисия попросила меня набросать список гостей для приема. Мы тоже набросали кое-что. Друзья журнала, которые восхищались Тедди, но с которыми у тебя не было случая познакомиться, сказала Ивон, махнув рукой в сторону Гретхен. Гретхен вынула список из папки. Как только мы пробежали списки глазами, стало понятно, что легко набирается 300 человек, причем 2/3 приглашенных были из списка Ивон и Гретхен. Трисси уже знала общее количество, поскольку ей это было необходимо, чтобы выбрать помещение, но казалось, что Хелен подсчитывает число гостей впервые. Она по птичьи испуганно вскрикнула. Трисия моментально среагировала, положив руку Хелен на рукав. «Хелен, с тобой все в порядке?» «Этот список больше, чем я предполагала», — тихо сказала она. «Мы обо всем позаботимся», — Хелен заверила ее Ивон. Казалось, что кто-то щелкнул предохранителем. Хелен впала в ярость у нас на глазах. «Дело не в деньгах, ты, стерва!» — выплюнула она, пригвоздив Ивон к стулу силой своего бешенства. «Возможно, тебе это сложно понять. Я могла бы тебя пожалеть, если бы не была так чертовски занята, жалея себя. Я знаю, что важно для такой женщины, как ты, Ивон. И это не то, что важно для такой женщины, как я. То, что важно для меня, ты отняла. Я боялась пошевелиться, боялась дышать. Хелен только что обвинила Ивон в убийстве Тедди?»